Глава 31. Когда катера с пардинцами прибыли на мыс, бойцы радовались им так, словно это было какое-то крупное пополнение. Но коменданта плацдарма ждал особый сюрприз. На палубе судна, приставшего к берегу вторым, он вдруг увидел Терезию. «Это еще что за видение?» — как можно суровее поинтересовался он у сошедшего на берег Мищенко. «Теперь это санитарка морской пехоты Терезия Атаманчук», — вежливо объяснил ему мичман. «Если бы не она, двое из троих раненых вряд ли выжили бы. Она же всех троих перевязала, за всеми ухаживала». «Но по гражданству своему она иностранка». «По гражданству своему она настоящая украинская казачка», — возразил мичман. «Причем от деда-прадеда потомственная. Я уже написал записку для начальства о том, как она помогала нашим бойцам. Как одного из раненых вытащила из-под огня. Да что там, геройская баба! Вы от своего командирского имени тоже напишите какое-то поручительство перед начальством». «Если вы так настаиваете, мичман», — саркастически улыбнулся Гродов. «Кстати, родом она из-под нашего, советского теперь уже Измаила. В доме сестры ее, и можно будет суетой нашей военной воспользовавшись прописать», — объяснял моряк, приближаясь вслед за капитаном к трапу БК-134. «Но лучше всего попросить командование флотилии, чтобы ее тут же зачислили санитаркой в наш лазарет, а значит, и на довольствие поставили». «Ты настоящий мужик, мичман», — едва заметно тронул он за предплечье Мищенко. «Я и раньше не сомневался, но теперь ты же знаешь, как для меня важно помочь этой женщине. Разве трудно было догадаться? Тем более, что оставаться в поселке ей уже нельзя. Сигуранца тут же арестовала бы ее. А знаете, кто предупредил нас о приближении подразделения противника и вообще помог добраться до причала, когда румыны уже были в поселке?» «Жандарм, которому я в свое время помог». «Точно, жандарм. Он уже получил приказ арестовать всех тех, кто активно сотрудничал с советскими оккупантами. И первой в этом списке, согласно чьему-то доносу, значилась она, Терезия Атаманчук. К слову, он велел кланяться господину капитану». «По крайней мере, этот жандарм умеет быть благодарным, что тоже немаловажно». Женщина сошла по трапу на берег, и несколько мгновений они стояли, скрещивая взгляды. У Терезии хватило выдержки не броситься в его объятия на глазах у всех, и уже за это Гродов был признателен ей. «Я хочу остаться с тобой здесь, на мысе», — едва слышно произнесла женщина. «Ни в коем случае. Но я ведь специально...» «Даже не уговаривай. Благодари Бога, что позволил тебе вырваться из одного ада. Второй тебе не нужен. В Измаиле, уверен, тебе тоже оставаться нельзя. Очень скоро там уже будет сигуранца. Сейчас я напишу письменное ходатайство командующему флотилии и начальнику городской милиции, чтобы выдали тебе документ как жительнице этого города и оставили в госпитале. По телефону тоже переговорю с начальником штаба флотилии. Он наверняка поможет. Все, возвращайся к раненым, санитарка». «Раз ты так приказал», — покорно согласилась Терезия, — «ты лучше понимаешь, что здесь, на этих берегах, сейчас происходит. К тому же нам обоим так будет спокойней, правда?» Едва он проводил женщину взглядом, как у плацдармного причала появился комбат полевых стрелков. «Коль уж катера пришли сюда», — проговорил он, глядя куда-то в сторону, — «я отправлю взвод своих бойцов на тот берег». «Не слишком ли торопимся, капитан?» «Выполняю приказ. Все равно дело идет к вечеру. Ночью суеты будет меньше». «Ну-ну, только сам не вздумай садиться на катер». «Почему? Именно это я и намеревался сделать». «Не советую». «Это что за бред? Угроза? Я буду встречать своих бойцов на том берегу. Тех, кто остается здесь, посадит на катера мой заместитель и комиссар. Там тебя под трибунал могут отдать, или же просто заподозрят в трусости. Неужели ты этого не понимаешь? По военной традиции и по совести ты не имеешь права оставлять плацдарм, пока не снимешь с него последнего своего бойца». «Что-то в уставах РККА я такого пункта не припоминаю». Такого предписания для командира пускать себе пулю в лоб за проявленное малодушие уставы тоже не предусматривают. А поди же ты! Офицеры нет-нет, да стреляются!» Как раз в это время по трапу БК-134 спускался на берег один из раненых моряков с перевязанным предплечьем. «Я лучше останусь здесь с вами, товарищ капитан. Рана у меня пустяшная, дня через два забудется». Гродов окинул взглядом невпечатляющую фигуру парнишки и слегка похлопал его по здоровому предплечью. «Ты настоящий морской пехотинец, парень. Только поэтому приказываю, марш назад на катер. На том берегу, после того, как рана заживет, будешь нужнее. Да и войны на тебя хватит». На листиках из командирского блокнота Гродов быстро набросал два коротких письма, и пока первый взвод полевых стрелков подтягивался к причалу и погружался, даже успел позвонить начальнику штаба флотилии. «Это личная просьба к вам, товарищ капитан второго ранга», — завершил он короткий рассказ о судьбе Терезии Атаманчук. «Мы не имеем права оставлять сигуранцы на расправу украинку, которая родилась здесь, в Украине, и которая, добровольно вызвавшись стать санитаркой, уже спасла нескольких краснофлотцев». «Понял, поручу. Твоей красавицей займутся», — отстреливался лаконизмами начальник штаба. «Санитарок в нашем лазарете как раз не хватает, да еще таких, уже побывавших в настоящем бою». Вручив письма Терезии, капитан вместе с еще несколькими морскими пехотинцами наблюдал, как совершали посадку бойцы Хромова. Все они чувствовали себя неловко, как обычно чувствуют себя люди, которые оставляют своих друзей на произвол судьбы, хотя и десантники, и морские пехотинцы флотилии понимали, что отбывавшие с плацдарма полевые стрелки всего лишь подчинялись приказу. Ну, а сам Хромов ступить на борт бронекатера в тот раз так и не решился. Когда поздно вечером подошли суда, которые должны были снять остатки его батальона, капитан демонстративно взошел по трапу последним. Но, восходя на него, все-таки набрался мужества произнести: «Спасибо за урок, капитан! Спасибо! Без всяких там!»